Но едва он снял первое проклятие, его работу прервал голос. «Вас никто сюда не звал, уходите». Альбуса немного смутило, что это было сказано на змеином. И он узнал говорившего, перед ним стоял Марфин Гонд, без всякой защиты. Альбус Дамблдор был под своими маскирующими чарами, да еще и сверху завернутый в мантию-невидимку. Он был уверен, его не обнаружить стандартными методами, разве только если существо ориентируется не глазами, как дементор. Альбус проверил себя на ментальное воздействие. Это не могло быть правдой, любое живое существо здесь мгновенно умрет, если не будет защищено могучей магией. Но Марфин, хотя выглядел старым, грязным и безумным, был определенно живым. «Я выведу тебя отсюда», — предложил Альбус. Ноль реакций. Продолжая проверять себя на постороннее воздействие, Альбус повторил это же. «Я выведу тебя отсюда», — сказал он Марфину на змеином. «Сколько мороки стоило выучить этот язык, а толку ноль, змеи его не слушают. Вероятно, змеиный язык — это много больше, чем средство коммуникации с одним из подотрядов класса присмыкающихся отряда чешуйчатых. Здесь мой дом. Незнамо сколько поколений чистокровных волшебников жило здесь. Если у вас дело, напишите совой Марвела. И откуда ты знаешь язык? Твой акцент корябает мой слух. Ты не выглядишь чистокровным», — ответили ему. «У Марфина все в порядке с головой, хотя что за глупый вопрос, род Гонтов, известный умственными и физическими дефектами из-за увлечения инцестами, впоследствии длительная отсидка в Азкабане, а потом еще шикарная встреча от племянника». Тут Альбус почувствовал еще один сигнал – смерть второго ученика Хогвартса. «Да что же это такое? Что же делать? Что?» Пока Альбус думал, Марфин направил на него палочку, внешне похожую на ту, которая у него была. Альбус просто сломал палочку бесполочковым заклинанием. И тогда Марфин взревел, мгновенно потеряв человеческий облик, превратившись в нечто дементороподобное. Альбус ударил копьем света, которое пробило в голове Марфина дыру с кулак. Но крови не было, изнутри Марфин выглядел, как дементор. Патронус Феникс Альбуса коснулся Марфина, и тот взвыл, немедленно отлетев в самый дальний угол хижины. Странно. Патронусы на людей не действуют. Альбус попытался войти в память Марфина. Пустота. Только как плохо было в Азкабане, и что надо беречь кольцо Марвела. Сотворив большую сияющую сферу, он поместил туда Марфина, также затем приглядывал Феникс Патронус, а Альбус занялся обеспечением прохода к стулу Марфина. Через 5 часов, изрядно подустав, сняв кучу проклятий, он добрался до стула, откуда отчетливо веяло темной магией. Еще через 30 минут Альбус был уверен, вот этот невероятно безвкусный стул из разных, нелакированных, частично подгнивших досок, крестраж. Но такого не может быть. Не мог Том Редбу сделать крестражем вот этот стул. Не мог он свою бесценную душу доверить стулу Марфина. Сотворив еще одну сияющую сферу, он погрузил стул внутрь нее. Прежде чем начать рубить все мечом Гриффиндора, нужно разобраться. Альбус начал искать дальше. Вскоре он нашел аномально большую концентрацию заклятий, и из-под очага выглянула шкатулка, в которой, если верить сканирующим заклятиям, обнаружится крестраж. 2 крестража в одном тайнике, не тронь, вор, там кольцо Марвела, завопил Марфин. Защита шкатулки казалась совершенной. Для ее описания не хватало 4 измерений, больше всего это напоминало какое-то вечно меняющееся пространство Калабию. Но уничтожать его бесполезно, уничтожив шкатулку, не факт, что он уничтожит крестраж. Придется открывать. Альбус посмотрел на структуру и сложность заклинания и признал свое поражение. Это ему не открыть до того, как он словит магическое истощение, а здесь это приравнивается к смерти. Альбус посмотрел на бузинную палочку в своей руке. Когда-то он мечтал о ней, теперь она его и превосходит все ожидания. Бузинная палочка не просто была лучше любой другой палочки во всех областях магии сразу, ей можно было лечить перелом шеи с помощью репаро. Бузинная палочка помнила любое заклятие любого из ее владельцев и могла повторить, магу требовалось просто подавать энергию. Но главное было не это, можно было просто поставить цель «сломай или почини вот это», и палочка сама повернет руку в нужную сторону и сама применит нужные заклинания. Но, естественно, Эрикху по-прежнему доставалось хозяину. «Делай, что хочешь, но чтобы шкатулка открылась», — приказал он палочке, только без темной магии. Палочка, словно домашнее животное, которое хозяин наконец-то спустил с цепи, обрадовалась и принялась за работу, сама творя заклятие, словно огромный магнит, управляя его рукой. Через 2 часа бузинная палочка вскрыла защиту шкатулки. А вот там, казалось, что над содержимым шкатулки работали больше, чем над всей остальной защитой. Словно вся темная магия собрана и наложена на кольцо. Альбус допускал, что Волан-де-Морт, используя хроновороты и не скупясь на жертвы, месяцами работал над зачаровыванием кольца. Сотни проклятий, 10% от которых хватило бы, чтобы убить дракона. Могучая защита. Что-то, что манило и звало, умоляя надеть кольцо на палец. Но Альбус это заблокировал. А ведь Крестраж еще и сам будет защищаться. Альбус не любил колебаний. Он всегда знал, что нужно делать. Стул он не порубил мечом Гриффиндора только потому, что это, скорее всего, очень хитрая подделка, уничтожение которой активирует ловушки. Потом порубит. Возможно, Том Реддл решил использовать антиквариат в качестве крестража, надеясь, что из-за этих вещей передерутся охотники за крестражами. Альбус бы, не задумываясь, не сбавляя скорости, уничтожил любой крестраж, кроме вот этого. Перед ним лежал воскрешающий камень. Как это, взять и уничтожить второй дар смерти? Он бы с радостью поменял свою бузинную палочку на воскрешающий камень. Он попробовал определить, подделка ли это. Сигнал от крестражей темная магия забивают все, даже бузинная палочка бессильна, да даже если подделка, дары смерти наверняка не определяются магически, иначе бы их давно уже собрали. Работай без темной магии, и чтобы защита с кольца спала. Или хотя бы можно было проверить камень в оправе на подлинность, мысленно он приказал палочке. Палочка ринулась выполнять, сокрушая заклятия, но их было слишком много, они были самовосстанавливающимися, как поцелуй смерти. Даже в таких условиях Альбус двигался вперед, но как показала экстраполяция через 5 часов, он затратит на расколдовывание кольца около 4 недель, а маны в нем максимум на 2 дня работы. Даже если кровь использовать и еще одной дозой допинга залиться, что убьет его почти наверняка. Применение темной магии тоже ничего не решит, он свалится с истощением и умрет раньше, чем все расколдует. Более того, кольцо абсолютно нетранспортабельно, нет, его можно сунуть в экранирующий контейнер, только вряд ли тот продержится больше 10 секунд, а обратно идти очень долго. Ломать хижину, он очень смутно представляет как, да и ломать хижину, значит открыться для чар от кольца, а они, как гигантские змеи, ждут, пока противник отвлечется от них. «Не тронь кольцо, вор!» — вопил где-то Морфин Гонд. Альбус думал, он уже давно разуверился в мечте своего детства, найти дары смерти. Но палочка у него, мантия тоже. И вот камень, просто потяни руку, ведь еще чуток, и он вернет Ириану. Хотя что он скромничает, он спасет всех. Дамблдору потребовались 10 лет, чтобы собрать о дарах смерти всю информацию. Когда-то 3 брата Певериллы совершили, нет, не магию, а чудо в артефакторике. Не знаю, как им это удалось, может быть, повезло, может быть удачное расположение звезд, может, достучались до какого-то особого демона с разумом, но использовав свои души, они разорвали свой магический родовой источник на 3 части и заключили его мощь в 3 вполне материальных предметах – палочки, камни и мантии. Цель у них была очень амбициозна, ради которой они отказались от посмертия, чтобы жить вечно в этом мире. Правильно соединив и интегрировав эти предметы в тела магов, можно было теоретически стать чем-то вроде воплощенной магии. А сколько живет магия? По человеческим меркам, она вечна. А с такой силой исключения из закона элементарных трансфигураций, да и остальные магические парадоксы, вроде невозможности воскрешения, будут вполне преодолимы. Как и следовало ожидать, Певериллам не хватило времени, чтобы понять, как это интегрировать в себя, да и все 3 дара держать им вместе долго не удалось. Но Альбус хорошо изучил вопрос, много работал над бузинной палочкой и мантией, за 1000 лет магические искусства не стояли на месте, ему хватит и пары дней, чтобы правильно объединить все дары смерти в себе. И тогда, Альбус был против крестражей темной магии, убивать, чтобы самому жить вечно. Но дары смерти, это ведь совсем другое. Цена уже заплачена, никому от этого хуже не будет. Если уж сила сама прыгает в руки, он просто обязан попробовать, ведь можно столько сделать. Альбус уже потянулся к камню, но отдернул руку. А зачем? Ну вот станет он бессмертным, и что? Это будет весело первые 100 лет, а потом, перспективы сидеть и смотреть, как тухнет солнце, а потом и остальные звезды, совсем не радует. Чем ему все это время заниматься? Насколько Фламель уравновешенный человек, Но такое существование рано или поздно приведет к безумию без всякой темной магии. Да и к чему стремиться столь всемогущему существу? Зачем брать силу, если никак ее не использовать? Каким делом заняться? Исследовать магию, как отшельник. Так зачем ее исследовать, если ты и так всемогущим станешь? Наскучит. Можно взять силу не для себя, а для других. Построить на земле общее благо. Альбус опять потянулся за кольцом, но вновь отдернул руку. Хорошая идея, в молодости он бы был обеими руками за, но он уже не тот, что в молодости. Многие тоталитарные режимы начинали с тотального контроля, чтобы защитить своих граждан от преступников. И ничем хорошим это не закончилось. Любая власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. В отличие от большинства магов, Альбус интересовался достижениями маглов. Он знаком с работами американского психолога Филиппа Зимабарда, который провел гениальный эксперимент, велев одним людям сторожить других. Закончилось это, естественно, прикладным садизмом. Сейчас модно думать, что люди на самом деле добрые. Но Германия 1914, 1933, 1942 и 1949 годов – это одни и те же люди, а политика государства – разная. То же самое у французов с Наполеоном и без, у монголов с Чингисханом и без. Россия в 1911 или в 1921 годах. На самом деле все намного проще. Люди просто в высшей степени адаптивны. Если для их выгоды надо платить налоги и ходить в церковь, они будут делать это, если надо кого-то бомбить или геноцидить, без проблем, даже не осознавая это. Конечно, есть немногочисленный слой людей, которые просто так, даже не ради выгоды, а просто ради удовольствия творят зло, затем, к сожалению, и нужно государство. И, к сожалению, тот факт, что государство нужно, не отменит того факта, что это самое государство состоит из злых людей, которые вместо того, чтобы пресекать действия злых людей, начинают пользоваться государством как рычагом для воплощения этого зла, а даже не просто для достижения личной выгоды. И тогда происходит самое страшное – выпадение страны, которая это делает, из мировой цивилизации. Вместо того, чтобы найти человека и вручить ему абсолютную власть, намного умнее разделить власть между многими и придумать такую систему сдержек и противовесов, чтобы система работала независимо от качеств людей, ее составляющих, что довольно успешно сделали маглы некоторых стран. Взяв и применив дары смерти, он убьет эти ростки прогресса навсегда. А даже если вдруг ему повезет, неизвестно как овладев исполнительной, законодательной и судебной властью, а также бессмертием и абсолютной силой, он сумеет незаметно устроить для людей общее благо, то это будет не то. Люди превратятся в домашних животных вроде канареек, а он – в вечного жандарма. И так будет столько, сколько длится время. Причем все это в предположении, что его ценности правильные, а ведь о вкусах не спорит. Нет, это не его. Все-таки выборные временные должности – это самое гениальное изобретение, которое способствует прогрессу человечества, позволяя хоть как-то, пусть и спотыкаясь, идти вперед. Министр магии должен быть слугой, а не властелином. А все, что ему нужно, не вмешиваться. А если вмешиваться, вовремя уйти в сторону. А обретя столь огромную силу, вряд ли удастся от нее отказаться как по объективным, так и по субъективным причинам. Альбус вспомнил, что сейчас идет война. Аберфорд, Лонгботомы, Поттер и Аластер. Он ведь сможет вернуть всех убитых в этой войне. И он вновь потянулся к кольцу, чтобы опять отдернуть руку. А почему в этой? И в войне с Гриндевальдом тоже. Хотя захотят ли они вернуться? А как же миллиарды других людей, умерших до его рождения? Если он воскресит кого-то одного, это несправедливо. Если всех, этот мир изменится и вряд ли станет лучше. Куда девать 70 миллиардов людей, включая личности вроде Атилы? Вряд ли им найдется место в современном мире. А кто он такой, как ему определить, кого воскрешать, а кого нет? Может, кто-то совершил бы ужасные злодеяния, если бы не умер раньше, а кто-то был хорошим только в силу обстоятельств. Нет, он не чувствует в себе такой ответственности. Ладно, если нельзя воскресить умерших, можно убить Волан-де-Морта, чтобы не было новых смертей. Ведь он будет лучше Волан-де-Морта. Что за глупый вопрос? Кто угодно будет лучше Волан-де-Морта. Альбус вновь потянулся к камню и вновь отдернул руку. Ну, убьет он Волан-де-Морта, а сможет ли дальше остановиться, прекратить вмешиваться? Если Рикху выводится из тела, то от даров смерти вряд ли можно отказаться. И если он достоин такой власти сейчас, не факт, что будет достоин потом. Да и власть развращает, уж он знает. Одно дело, выдержать искушение год, век или четыре века, а другое – вечность. Да и что за глупая фраза, кто угодно лучше Волан-де-Морта, кто лучше? Сивый, Морфингонт, Геллерт Грин-де-Вальд, как глава суда он может перечислять подобные фамилии целый день. У него есть опыт управляющей деятельности, резко отрицательный. Был главой семьи, семьи нет, глава ордена Феникса, ордена тоже, считай, нет, дружил с Грин-де-Вальдом, тот стал тираном, забирал Тамаридла из приюта, не сказал никому о его развлечениях, чтобы у того не было проблем в Хогвартсе, и тот стал маньяком-убийцей. Если есть люди, кому не надо давать абсолютную власть, то он точно в их числе. Он вспомнил свой разговор с Волан-де-Мортом, когда тот разносил дом Краучей. Он отказался тогда, откажется и сейчас, не только из-за того, что ему не нравится цель и цена, а потому что не нравится результат. Но кое-что у него не вызывает отторжения. С Рианой нехорошо получилось. Когда-то жила молодая и вполне обычная семья Дамблдоров. Старший сын у них рос Мерлином своего времени. Двое других детей были просто сильными магами. К несчастью, Ариана, чтобы не отставать от брата, решила тренироваться во дворе и случайно разрушила маглоотталкивающие чары. Нет, Альбус ничего не имел против маглов, кроме тех троих. Надо же было додуматься совершить групповое изнасилование, не достигнув самим даже 16 лет. Его отец не хотел ничего плохого. Просто оглушить этих и доставить в Аврарат. Ну, может, пару раз стукнуть головой, пока те будут без сознания. Но к своему несчастью, Персиваль Дамблдор был легилиментом и при задержании случайно заглянул в разум этих троих, и не просто увидел, прочувствовал все, и его ослепил гнев. Круциатус – вещь очень болезненная. Обычно человек просто теряет сознание, если не дать ему это сделать. 5 минут Круциатуса на троих насильники не вынесли, превратившись в овощи маглов. На сигнал от темной магии явились авроры, и быстро повязали не оказавшего сопротивления Персиваля Дамблдора. А дальше перед отцом стал выбор. Уже тогда за Круциатус к маглам светил пожизненный Азкабан, тем более все трое необратимо свихнулись. Но можно было рассказать все, как было, раздуть скандал в прессе, давить на жалость. Альбус был уверен, если бы отец на это пошел, тот бы отделался парой лет на верхних уровнях Азкабана рядом с теми, кто сидит за неуплату налогов, где дементоров видят 5 минут в день. Или можно было идти на поклон к древнейшим и благороднейшим, те как раз обсуждали, нужно ли выдавать маглам гражданские права, а за такой подарок в дело пропаганды борьбы со зверолюдьми они бы помогли вообще просто штрафом отделаться. Но какая бы жизнь ждала Ариану после такого скандала, да и глупо преступление одних маглов вешать на других маглов. Так что отец, слепив ментальной магией подходящие воспоминания, сказал, что он ненавидит всех маглов и поэтому на них напал. Суд немного удивился от такого признания и такой неаккуратности, даже барьер против слежения не поставил, и наградил Персиваля максимальным наказанием, пожизненное в Азкабане. С тех пор Альбус не любит дементоров, а когда он смог бы помочь отцу, тот бы был уже мертв. Увы, жертва отца оказалась напрасной. Сначала поведение Арианы списали на шок, даже когда через несколько месяцев у нее начались странные приступы. Они просто не понимали, что происходит, а к специалистам мать побоялась обратиться, боясь огласки и того, что все всплывет. Ариана просто пыталась сдерживать свою магию и в результате перестала быть человеком, периодически превращаясь в черноватый дым, разносящий все подряд. В довершение всего оказалось, что коррекция памяти и прочие воздействия слетают с нее при трансформации. Вместе с Арианой росла ее сила. Обычно обскуры умирают до 10 лет, их становится невозможно сдерживать, и их убивают. Ариана убила мать при трансформации, и главным в семье стал он. А дальше? Слишком грустно вспоминать, что было дальше. Драка Альбус Геллерт Обскура Берфорд по определению не могла закончиться ничем хорошим, но всем было бы лучше, если бы он попал лавадой в Геллерта. Ариана умерла в 14 лет, став вторым по продолжительности жизни обскуром в мире. Все маги, особенно сильные, заражены инфантилизмом. Ты так привыкаешь к силе, что кажется, все можешь переделать как надо или исправить. Альбус много раз подходил с этими мыслями к хроновороту. Не к той игрушке, что он носит на шее, а к хроновороту размером с человека. Да, путешествия во времени больше 4 часов небезопасны. Да, из тех, кто пытался что-то так далеко изменить, не выжил никто, и ни у кого ничего не получилось. Но что мешает ему попробовать? Останавливал его страх. Страх, что у него получится. Сейчас на свете больше 5 миллиардов людей, и если у него получится, их не будет. Нет, никто из них не умрет, не будет сожжен и не будет страдать. Просто одна реальность заменит другую. Строго говоря, люди не умрут, они просто будут заменены вместе со своими мыслями и чувствами, стремлениями и желаниями. Заменены, какое красивое слово, он всегда умел подбирать слова. Ведь если украсть буханку хлеба, это не кража, а если очень большая семья, а нужен грузовик хлеба, а если его семье нужны сигареты или деньги. Но сейчас все по-другому. Он достучится воскрешающим камнем до Рианы и попросит прощения. Он всегда следовал очень простому принципу. Не прав, извинись перед тем, кого обидел. Только этот принцип давал огромное количество проблем, если некто мертв. А обидеть одного, попросить прощения у другого, это очень глупо. От того, что он встретится с сестрой, никому хуже не станет. Риск словить проклятие есть, но это его риск, и он подготовится. Он спросит Риану, желает ли она вернуться назад. Ведь что она видела в жизни, кроме своей тюрьмы, а он не тот, что в молодости. Даже если Риана вернется по-прежнему обскуром, он сможет защитить ее и обеспечить любой комфорт, хоть свой остров, единственное, без людей. Правда, у него нет больше ее тела. Ничего, он как-нибудь решит эту проблему. Например, у нас практикуют казнь поцелуем дементора. Прежнему хозяину тело больше никогда не пригодится. Но сначала надо спросить. Альбус 2 часа накладывал на себя защитные чары, особенно на левую руку. Наложил несколько обычных и магических жгутов. На крайний случай просто отсечет себе палец или руку. Потом обмазал руку кровью дракона и 2 слоями особого зелья, своего авторства и состава фламиля. Надел на левую руку перчатку из кожи дракона. Подумав, полил перчатку еще 2 слоями магического изолята. Потом долго махал бузинной палочкой. Наколдовав особо мощные чары на кольцо, под вопли морфина он надел его на руку. Нет, он знал, кольцо проклято. Но ведь он подготовился, и он ненадолго, а если он разобьет крестраж мечом Гриффиндора, то вдруг воскрешающий камень перестанет работать. Едва Альбус надел кольцо, он словно переместился в другой мир. Он стоял в пустоте, и кругом был свет, и к нему шла она, Ариана. Как описать красоту момента? Никак. Вот вы встретили бабочку, хоботок, крылья, 6 ножек. Все, красота убита. Ариана была такая же, как он ее запомнил в предпоследний раз. «Здравствуй, Ариана», — сказал он. «Прости меня, если сможешь. Я правда не хотел тебя убивать, братишка». С визгом она повисла на его шее. «Несмотря на бороду, ты такой же глупый, как и в детстве. Я тебя давно простила». С неожиданной для 14-летней девочки силой она потащила его за руку дальше. «Мама с папой тоже скоро будут. Аберфорд задерживается, он очень злится на тебя, обещал, что в этот раз разобьет тебе не только нос. Ариана, ты хочешь вернуться в мир живых?» — с надеждой спросил он. «Нет, конечно», — ответила она. «Поговори со мной, я так давно тебя ждала». Альбус хотел, очень хотел пойти с ней. Но как долго его защитные чары смогут сдерживать проклятие Волан-де-Морта? Нет, смерти он не боялся, но там же бузинная палочка и мантия-невидимка. А воскрешающий камень – это крестраж Волан-де-Морта. Вдруг он известит Создателя? Или Волан-де-Морт сам проверит тайник, и что тот увидит? Труп Альбуса, а рядом все 3 дара смерти. То есть абсолютная власть сама прыгнет в руки темному лорду, а тот уж точно не будет мучиться сомнениями. Этого нельзя допустить. Альбус вырвал свою руку из схватки Арианы и, развернувшись, зашагал назад. «Прости, Ариана, нам еще рано встречаться, но я скоро вернусь. У меня недоделано очень важное дело», — сообщил он. Не сделав и 2 шагов, он услышал всхлип и обернулся. Он не мог не заметить слезы и глубокую озабоченность на лице Арианы. «Прости меня, Ариана, я правда не хотел тебя убивать, и Аберфорта тоже. Я очень хочу остаться, но я должен кое-что сделать. Я плачу не об этом», — ответила Ариана, вытирая рукавом слезы. «Я плачу о тебе, Альбус, потому что сам ты плакать уже давно не можешь. Сколько бы ты ни притворялся, ты состоишь не только из адамантия и мифрила. Боюсь, что твое сердце разбито, и ничто в мире не способно его склеить». «Ты, как всегда, права», — ответил он, вновь поворачиваясь и с огромным усилием возвращаясь в реальность, чтобы вернуться в хижину гонтов, где его ждали проклятие и крестраж. Возвращение в реальность было болезненным, как затянувшиеся роды. По чарам измерения времени его не было меньше секунды, но изменилось слишком многое. Убийственная смесь проклятий Волан-де-Морта и ярости Крестража оказалась сильнее защиты Альбуса, бузинной палочки и зелий Фламеля. Он пропустил удар по левому пальцу, энергетика пальца уже была мертва. Отсекать его было бессмысленно, он уже тянул за собой все тело, вопрос только в том, сколько Альбус сумеет побарахтаться перед смертью. И это была темная магия высочайшего уровня, воздействие не обратить, воздействие не излечить, даже смена тела через гомункулов бы не помогла, а кровь единорога лишь дала бы немного времени потрепыхаться. Однако это не помешало Альбусу наложить на руку могучие чары, чтобы выиграть хоть немного времени. Он держал кольцо в магическом захвате и уже замахивался мечом Гриффиндора, когда произошло это. Морфин Гонт издал новый вопль и стал меняться, превращаясь в нечто вроде сумеречного пламени. По голове ударило, как от всех дементоров Азкабана сразу. Альбус с ужасом заметил, как за долю секунды морфин разорвал изнутри его защиту и патронуса Феникса, словно туалетную бумагу, а потом, став живым темномагическим заклятием, атаковал его. Единственное, что удивило Альбуса, почему морфин уничтожил всю обстановку в комнате, кроме своего стула. Альбус сосредоточился на защите и видел, как все, кроме сферы радиусом метра два с ним в центре, поглощает нечто. Все, даже проклятие Волан-де-Морта, вмиг превратилось в прах, а потом прах исчез, унесенный ураганным ветром из темной магии. Комнату заполнил ветер, который царил там, где должны быть полная неподвижность и тишина. Ветер вихрем окружал Альбуса, он был красно-серый, словно непроницаемая стена со всех сторон, уходящая, если верить сканирующим заклятиям, в бесконечность. В довершение всего, островок с Альбусом медленно сужался. Альбус очень надеялся, что он пропустил ментальную атаку, но все равно продолжал сканирование феномена. Такое ощущение, что его атакует противоестественный гибрид магического источника, адского огня, сумеречного пламени, пожирателя материи, дементора и лича. Причем его сканирующие заклятия подсказывали. Этот вихрь, сердце защиты дома, источник магии. Как это возможно? У Альбуса иногда случались озарения. Вот как сейчас, он словно открыл глаза и понял все. Когда-то у гонтов был магический источник, но они его загубили, засорив Эрикху, и жили в сарае на месте магического источника. А потом пришел Волан-де-Морт. Он вытащил из Азкабана последнего гонта, поколдовал над ним и начал вытягивать Эрикху из источника в него, для верности ускорив время. Сколько прошло здесь времени для морфина? Годы. Все эти годы морфин забирал из источника гонтов Эрикху, превращаясь в то, чем он стал. Все освободившиеся мощности источника направлялись на защиту тайника с Крестражем. Волан-де-Морт лишь задал направление и создал каркас, а магией все напитывал больной разум морфина, желающий защитить кольцо Марвала. «Ты недостоин пользоваться кольцом. Оно ждет Марвала. Верни его!» — завопил голос из ветра, и ему словно подвывали тысячи дементоров. «Я могу помочь тебе», — начал был Альбус, но мгновенно заткнулся. «Нет, не могу. Лучше защиту усилю. Верни кольцо», — повторил голос. «Итак, для простоты будем считать, что Волан-де-Морт, используя некромантию, темную магию, Эрикху из источника сделал из своего дяди нечто вроде гибрида дементора и магического источника. Некромантия и Эрикху, и Крисдис в свое время создал дементоров, но творение Волан-де-Морта превосходило дементора как атомный ледокол рыбацкую лайбу». Альбус еще раз посмотрел на буйство темной магии перед собой. Это было нечто совершенно невообразимое. Он всякое повидал, но творение Волан-де-Морта просто не могло существовать. Оно должно мгновенно разлететься на составляющие. «Никто не придет», — холодно произнес голос морфина, — «и тебе отсюда не уйти. Никто не в силах тебе помочь. Здесь властвует магия столь высокого уровня, что ты оскорбляешь ее своим существованием, не оскорбляя ее своими жалкими попытками противоборства. Знаешь ли ты, что лежит за стеной смерча?» Слишком длинная фраза для морфина, да и непонятно, как он может быть живым. В смысле, существующим в таких условиях, а если морфин принял на себя слишком много Эрикху, если тот стул, который он видел, крестраж морфина, спонтанный крестраж, даже будь Альбус свеж и бодр, как июньское утро, он бы проиграл бой с этим выкидышем запретной магии, но он знает, что делать. Альбус вложил большую часть сил в один единственный удар, который был призван ненадолго стабилизировать форму меняющегося вихря, а потом закинул туда кольцо крестраж с воскрешающим камнем. На какой-то миг установился паритет между крестражем и вихрем, а потом кольцо вместе с камнем брызнуло кровью, заорало голосом Тамарит Блэй и развеялось пеплом, который почти сразу превратился в ничто. «Нет!» – завопил ветер, кольцо Марвала. «Нет!» – Альбус, ориентируясь на фон от второго крестража, ударил туда самым мощным светом души за свою жизнь. Золотое пламя на миг пробило в серо-красном ветре брешь, в вихре словно образовался глаз бури. К сожалению, меч Гриффиндора нельзя левитировать, но Альбус просто наморозил льда на рукояти и очень быстро запустил его в стул Морфина. Стул попробовал выставить какую-то защиту, но меч Гриффиндора с легкостью пробил ее. Опять брызнула кровь, и раздался вопль, только в этот раз двойной и голосом Морфина, от стула и от ветра. А затем Альбус почувствовал, как ветер становится все более хаотичным, стремясь пожрать абсолютно все, включая себя. Альбус с невиданной скоростью накладывал на себя защиту, бузинная палочка побивала собственные рекорды скорости. Он почувствовал себя рыбкой в аквариуме. Рыбкой, что то ли сейчас сварится, то ли останется без аквариума. Он вновь полез в карман за зельями Фламеля. Вторая порция с таким незначительным временным интервалом убьет его с вероятностью 50%. Но это самый лучший выход. Альбус выпил, и едва флаконы опустили, почувствовал, как останавливается сердце. «Повезло», — подумал он, вновь заставляя сердце биться. Вероятность именно этого побочного эффекта была не выше 16%. С новыми силами он усиливал защиту, теперь уже веря, что выживет. Минуты три он боролся с магическим взрывом, пока все не кончилось. Смерть Морфина уничтожила и хижину, и все прочие части защиты. Хижину гонтов просто удалили из реальности. Альбус стоял и не видел ничего, кроме возникшего из ниоткуда, заново родившегося источника гонтов. И это очень плохо. Не все чистокровные, это снобы, которые считают, что мир им обязан, потому что лет 500 назад кто из их предков что-то сделал. Некоторые действительно готовы отдать многое за источник магии, а Волан-де-Морт теперь может им его предложить. А уж если окажется, что свою душу отдавать не обязательно. Альбус начал творить чары, которые призваны скрыть появление источника магии. Столько надо сделать, Хогвартс проведать, но это все потом. С тоской он посмотрел на свою левую руку, точнее, на палец. Сколько ему осталось? Он бы дал максимум года 3 при соответствующем лечении. Великий маг, хозяин двух даров смерти из трех, ученик лучшего алхимика в истории. Он всегда считал, что годы меняют людей, что опыт делает их умнее и мудрее. Не в его случае, как был дураком после выпуска из школы, так и остался больше, чем через 300 лет биологического времени. Проклятие Волан-де-Морта сделали свое дело. Ему повезло, что он не умер на месте, но рана однозначно смертельна, даже смена тела не поможет, его могут спасти только две вещи, все дары смерти и крестраж. Крестражи ему не нужны, а воскрешающий камень он уничтожил. В довершение всего, он уже сделал, что мог, но такие раны невозможно лечить самому, только доверить кому-то другому. Желательно, чтобы этот кто-то был сведущ в зельеварении. Северус. Нет, он не считает его компетенции удовлетворительными. Мальчик пугающе молод, да и веры к нему нет, путь раскаяния должен занимать много лет. Но Альбус знает, к кому надо обратиться. Он бы предпочел другой способ коммуникации, но это не в его власти. Он достал из кармана невзрачное зеркальце, приложил к стеклу палец, отправил отпечаток энергетики. Потом наколдованными по специальной формуле чернилами стал писать на зеркале шифром, известным только двоим. «Николас, я словил проклятие и умираю». После этого он разбил зеркальце. Через миг зеркало собралось вновь, и там уже был ответ. «Приходи к восьмому полигону, я уже там, Фламель». Альбус переместился в свой дом, а потом начал творить заклятие для перемещения. Главное, убедить Николаса все сделать побыстрее, он не может себе позволить, как в 1945 году месяц валяться на койке. Конец пов Альбуса Дамблдора. Я завершал последние приготовления. Все оказалось просто. В Хогвартс попал по аналогу исчезательного шкафа. По связанному артефакту выдал ему сигнал от отца, и тот пришел в выручай комнату, притащив с собой двух пуффендуйцев-пятикурсников. Сейчас они лежали оглушенные, а я готовился. Если бы Юм не справился, пришлось бы материал с собой тащить, но так лучше, Альбус не отмоется от смертей студентов в Хогвартсе. Ритуал был несложен, хотя, может быть, он был несложен по сравнению с той магией, что я обычно творю. Я срезал с лица Дэвида Юма кусочек кожи и правильным образом приделал к себе. Теперь для систем замка я Дэвид Юм, шестикурсник Хогвартса с факультета Слизерин. Само собой, любой увидит кусок кожи на лице и поймет, что что-то не так, но я же метаморф. Очень скоро я стал внешне неотличим от Юма. В карманы с расширением пространства влезли пара артефактов, кое-какие материалы, заготовка под крестраж, нагайна, что пялилась в карту мародеров и передавала мне перемещение всех в Хогвартсе прямо в мозг. Двух пацанов с Пуффендуя я взял с собой. Юма оставил полежать здесь, его сторожил получивший инструкции домовик Габи. Сам я в нерешительности застыл перед выходом из выручай комнаты. Придется идти в тайную комнату через Хогвартс, изображая из себя Юма. Иду с минимумом защитных чар, неактивным ускорением, без улучшенного тела. Увы, надо. Миг, и я в Хогвартсе. Стараясь привлекать минимум внимания, я иду к туалету Плаксы Миртл, там единственный известный мне вход в тайную комнату. Нет, я видим. Здороваюсь с друзьями и знакомыми Юма и смотрю глазами на Гайны на карту мародеров. Слежу, чтобы не встретиться с преподавателями и не пропустить возвращение Альбуса. Хогвартс изменился. Нет того ощущения бесшабашности и радости, он словно крепость. Внутри и снаружи дежурят авроры. Карта мародеров показывает десяток человек с индийскими именами. Скорее всего, Альбус догадывается о Василиске и нанял людей из Индии против него. Против Василиска крестража они будут бесполезны. Медленно я приближаюсь к цели, но чем ближе я к туалету Плаксы Миртл, тем сильнее точка Минерва Макгонагалл липнет ко мне. Бежать? Рано. Убить ее? Тогда придется возвращаться назад. Применить маскировку? Нет, столь явную магию в Хогвартсе они не пропустят. Тревогу поднимут. Я прекращаю пытаться уклониться от Макгонагалл и натыкаюсь на нее в коридоре. Здравствуйте, профессор Макгонагалл. Я хочу сдать долг по трансфигурации, говорю я, делясь с ней улыбкой. Я все выучил. Хорошо, что я мельком легилиментил Юма. Мистер Юм, сейчас совсем не время. Да и что вы здесь делаете? Спросили меня. Ищу вас, профессор. Мне сказали, что вы часто бываете недалеко от туалета Плаксы Миртл. Наверное, когда ее изгоняли, повредили какие-то чары. Для пересдачи есть специальное время, ответили мне, приходите по расписанию. Но я же учил. Начал ныть я. Хорошо, зайдите в этот кабинет и покажите, что вы учили. Проклятие. Я думал, она меня пошлет, и я зайду в туалет Плаксы Миртл. А я не настолько глубоко залез в память Юма, чтобы знать, что именно ему надо учить. Лезть в голову Макгонагаллу очень опасно, она может почувствовать, или артефакт какой-нибудь что-то почует, а я без защиты, победит тот, кто первый попадет. Демонстрируйте, мистер Юм, приказала он мне, после того, как мы зашли в кабинет. Что демонстрировать? Аваду, адский огонь? Нет, я понимаю, что трансфигурацию. Хочешь, я статую тебя голой сделаю вечной трансфигурацией? Надо быстрее вспоминать программу Хогвартса. Начало шестого курса, если ничего не поменяли, что там должно быть? Нет, если сентябрь пересдача, то что-то с конца пятого, скорее всего, трансфигурация кубков с узорами. Но из чего? Я могу сделать из воздуха или из пыли, да хоть из ничего, но это будет демаскирующий похлеще Авады. Притвориться Альбусом. Минерва, девочка моя, это проверка бдительности. Не поверит. А если поверит, кто знает, какие у них с Альбусом отношения, вдруг она обрадуется, что я жив и меня прямо тут трахнет, а мне время дорого. Кивнув, я залез рукой в карман мантии. В этом кармане пусто, в остальных ничего, что можно показать людям. Я без палочковой магии вечной трансфигурации сделал пуговицу. Вытащил ее и начал махать палочкой Юма. Ощущалась палочка, словно пришитое колесо. Я бы предпочел сделать все невербально, но на пересдаче не демонстрирую таланты. Проанализировав десятки заклинаний, я выбрал самое неподходящее и нелепое и начал колдовать. Я произносил заклинание, шепелявя и не попадая в ударение. Палочкой максимально смазывал движение. У меня в рефлексах прошито любое заклинание делать идеально, и мне стоило огромных затрат концентрации сделать так, чтобы это было похоже на работу нерадивого студента. Пуговица превратилась в кубок, довольно большой, но абсолютно безвкусный, с узором из ромбов. Минерва поморщилась. Удовлетворительно. Я удивлена, что при таком кривом исполнении у вас хоть что-то получилось. Вероятно, вы и правда много тренировались. А теперь расскажите теорию. Какую теорию? Если я сейчас начну говорить про матрицы и отображения, глифы преобразования магии, ты меня раскусишь. Тем более я без понятия, что и как ты объясняешь на лекциях, а пересказывать лекции Дамблдора глупо. Ну атомы, я колдую, а они передвигаются, начал я. Неудовлетворительно, сообщила мне Минерва. Пересдача по четвергам с 17.00 до 20.00, приходите к кабинету трансфигурации. Я провожу вас до гостиной Слизерина, чтобы тебе пирожком с котенком подавиться. Прикажу ему прислать ей по почте валерьянки и котят в корзине. План, пока я ныл и зарабатывал штрафные баллы для Слизерина, в кабинет влетел почти безголовый Ник. Повинуясь моему приказу, тот заговорил. «Профессор МакГонагалл, вас срочно зовет профессор Стебль. Я вас провожу. Скажите мне, куда идти, я дойду сама. Сэр Николас, проводите этого студента до гостиной Слизерина». «Да, это успех». Минерва начала удаляться, а я с Ником медленно пошел к гостиной Слизерина. Очень скоро мы сменили направление и оказались у туалета Плаксы Миртл. Я отпустил Ника прочь. Туалет был покрыт следящими и запирающими заклятиями. Я глазами Нагайны посмотрел на карту мародеров и убедился, что никого рядом нет. Добавим маскировки. Я сотворил невербальные бесполочковые чары ускорения, а потом пустил в себя магию и почувствовал, как меняется мое тело, вырастают новые суставы и пальцы. Сначала новая маскировка, потом работа. Очень скоро я вхожу внутрь и достаю одного из пуффендуйцев. Его быстрая смерть, кровь течет на раковину, приказ на змеином, и открывается проход в тайную комнату. Можно было и по-другому, но так быстрее всего. Хогвартская защита не может пропустить смерть ученика, уже поднята тревога, но Нагайна тащит меня внутрь тайной комнаты, и я уже там, прихватив с собой тело. Дальше был забег по тайной комнате, и вот я у статуи Салазара. «Говори со мной, Слизерин, величайший из Хогвартской четверки». Прикрыв глаза, ориентируясь на заклятие Сонар, я вижу, как выползает огромный Василиск. Теперь начнется самое интересное. Была у меня идея сделать оружие крестраж, но своей души жалко, а чужая – ненадежно. Оружие с собственной волей – это проблема. Но Василиск Салазар обязан подчиняться наследнику, и он будет подчиняться, даже если станет крестражем. Из кармана я извлекаю второго пуффендуйца и доведенного до кондиции мага. Маг начинает выполнять на рефлексах рисунки рун, необходимые для ритуала создания крестража. С ним пришлось поработать, но теперь этот маг уверен, он Волан-де-Морт. И я тоже, много крестражей Волан-де-Морта работают вместе во славу Волан-де-Морта. Через некоторое время я оказался доволен подготовкой ритуала. Не зря он заучивал при мне ритуал. Пуффендуец умер, а маг обрел крестраж. Дымка вошла в Василиска, и от него повеяло темной магией. Мага контролировать легко, а вот крестраж – нет. Василиск было дернулся в мою сторону, но мгновенно отполз, получив прямой приказ. Мой дар змееуста и чары Салазара оказались сильнее своего ли и инстинкта самосохранения крестража. А ведь этот Василиск игнорируется всеми защитными и следящими системами замка. Спасибо тебе, Салазар, за наследство. Слушайся моих приказов. Жди здесь. Если Альбус явится сюда ослабленным, атакуй. Если он будет не уставшим, жди. Предупреди меня, я устрою отвлекающий удар. Да, хозяин, ответили мне. Если бы не получилось договориться, то я бы ушел отсюда через Минойскую сферу, а Василиск бы крушил всех подряд, или ждал бы Альбуса. Я назову тебя новая Нагайна, сообщил я. Связь буду держать через него, я указал на мага-основу. Маг-основа будет при мне, а через него я буду командовать новой Нагайной. Как пожелаете, хозяин, ответили мне. Чем-то ты напоминаешь мне мою жену. После этого я долго чистил все следы ритуала, напоследок просто вырезал и унес с собой все улики и кусок пола. Потом сожгу. Я оказался на базе пожирателей, избавился от улик, а потом перенесся на другую базу и выручай комнату. Там меня ждали бессознательный Юм и домовик. На Юма мне плевать, но миру нужны герои. Я еще не решил, то ли Юм открыл путь пожирателям в Хогвартс, то ли он жертва сексуального насилия директора. В Хогвартсе произошло двойное убийство. Если они не найдут крайнего, это только плюс. Так что Юму здесь делать нечего. Откорректировав его память, будто он сам принес в жертву двух пуффендуйцев, дабы открыть Елене путь в Хогвартс, я слегка поработал с его разумом. Создаю новую личность, как я сделал с ним Фадерой Тонкс и продолжаю делать с Дианой Крауч. Сложно, но мне это не надо, я просто слегка и временно подвину приоритеты, Мне не нужна истерика, я убийца. Приняв облик Елены и наложив на себя защиту, разбудил его. Надо быстрее заканчивать с этим недоумком, отдать его родителям и, пока еще Альбус занят, заглянуть в Нурмингард. Интересно, Геллерт еще способен поделиться опытом? Пов Дэвида Юма, шестикурсника Слизерина, которому темный лорд велел убить Дамблдора. У Юма было две проблемы, никто не дает и сам знаешь, кто велел убить Дамблдора. Сегодня он надеялся решить вторую проблему. Директора нет в Хогвартсе, он, следуя совету отца, привел в выручай комнату двоих пятикурсников из Пуффендуя, пообещав тем помощь с домашней работой. Оглушить их было просто. Дальше он следовал инструкциям. Зажег вокруг них свечи и зарезал их найденным в комнате ножом. Когда пламя опало, в комнате помимо двух трупов и него был еще кое-кто. Он помнил ее с того проклятого дня, когда ему пришлось повзрослеть. Это равнодушное лицо, отстраненный взгляд. Пока остальные пожиратели смеялись над его миссией, она даже не удосужилась надеть маску. То ли дочь темного лорда, то ли любовница. «Я рад вас видеть, госпожа», — сказал он, упав на колени. «Убить Альбуса мне не по силам, но выполнив приказы, я открыл сюда путь для вас». Ответом ему стала улыбка, которая его испугала больше, чем оскал оборотня. «Ты молодец, Дэвид. Твоя преданность лорду достойна награды. У нас правда есть путь в Хогвартс. Я быстро отведу тебя к отцу. В Хогвартс ты больше не вернешься. Темный лорд будет тобой доволен. Естественно, никаких претензий к твоей семье больше нет. А ты подумай, сколько хочешь денег за работу. Так мне еще и заплатит», — удивился Юм. «Конечно», — ответили ему, и они вместе исчезли во вспышке пламени. Похоже, и первая его проблема скоро решится. Конец пов Дэвида Юма. Комментарий после части. PS1. «Понимаю, фанаты обвинят меня в сливе персонажа и нелогичности, но человек – существо нелогичное, а слива здесь нет. Я опираюсь на канонную фразу «Альбус был лучшим волшебником, чем Волан-де-Морт, и куда лучшим человеком. Был бы плохим волшебником, не дошел бы до кольца, развернулся. Не был бы хорошим человеком, взял бы кольцо для себя, и, убедившись, что оно не интегрируется с палочкой и мантией, понял бы, что это фальшивка. Или сразу рубанул бы мечом Гриффиндора, но убил я Ариану и что, вешаться теперь? Теперь как я вижу слив персонажа? Внимание, Степ. 1. Альбус Дамблдор зашел в хижину Гонтов. Как хорошо, что он шел по компасу, купленному в лавке Горбиной Бергза бесплатно по акции, и дорога была устлана лимонными дольками, иначе бы он не нашел. Пинком открыл дверь. Она не открывалась. Через пару часов он понял, дверь не заперта и открывается на себя. Зайдя внутрь, он увидел открытую шкатулку с блестящим кольцом. Рядом лежали дохлые лепреконы 40. Альбус посмотрел на кольцо. «Неплохая фенька», — сказал он. «Моя будет». И он надел кольцо на палец. 2. Альбус Дамблдор сидел в кабинете. Как хорошо, что Николас сумел его вылечить. Послушает-ка он колдородя. А теперь песня по просьбам слушателей. Том Реддл заказал для своего первого учителя песню «Старая мельница». «Старая мельница, все переменится». Альбус нервно переключил канал. А теперь на втором канале песни по заявкам слушателей. Ребята из Хогвартса со сценическим псевдонимом Черепки заказали песню «Последняя осень». «Последняя осень». Альбус задумался. Как коварен Том, как он жесток, это слишком для его старого сердца. Альбус засунул бузинную палочку в ухо и подумал. Редукта. Это был первый и последний случай, когда директор Хогвартса пораскинул мозгами. PS2. Откуда Альбус знает про демонов? 1. Отдел Тайн. 2. Фламиль. 3. Геллерт. Степ. Выпускной Альбуса. Альбус проснулся на диване. «Альбус, где ты был?» — спросил Аберфорд. «Отмечали. С французскими проститутками. Набирались силы любви и отомстили за Наполеона. Познакомился с таким классным парнем, Геллерт. Пили, курили. Он, наверное, что-то подмешал мне в пиво, готов поклясться. Он вызывал демонов и побеждал их». PS. Степ. Геллерт рисовал своей кровью круги для вызова демона в своей камере в Нурмингарде. Сейчас он узнает, чем занимается Альбус. На зов Геллерта явился демон. Что Альбус делал 5 минут назад? Сначала у него отсосал грим, а потом он отправил его назад. Матерная тирада на немецком впополам с заклинанием изгнала демона назад. Геллерт забился в угол и начал кричать. «Сила любви, сила любви, сила любви». Вскоре в Нурмингард вломился Волан-де-Морт. Оценив взглядом Геллерта, он сказал: «Сошедшие с ума бесполезное ничтожество». Авада Кедавра. Глава 63. Альбус Дамблдор в гостях у Николаса Фламеля. Пов Альбуса Дамблдора. Альбус заканчивал в своем доме последние приготовления по переносу к Фламелю. Повинуясь взмахом палочки, зелья авторства Дамблдора рисовали нечто вроде рунного круга. Минут через 30 Альбус закончил, встал в центр монструозной конструкции и подал энергию. Рисунок начал мгновенно выгорать, а сам он почувствовал, как его словно фениксом тянет куда-то. Альбус оказался на месте. Восьмой полигон представлял нечто вроде подземного бункера, который для гарантии был спрятан в область вроде Фиделиуса. Внутри было светло и стерильно, как в операционной. Если кабинет Северуса являлся типичным жилищем Зельевара, то здесь царила пугающая пустота. Фламель. Учитель всегда удивлял его, и Альбус не мог понять, что же тот из себя представляет. Иногда казалось, что Николас может убить или вылечить с одинаковым безразличием, но Альбус знал, Николас хороший человек. Встречал Альбуса словно выпускник Хогвартса, парень лет 17, довольно низкий и коренастый, в обычной черной мантии. «Пошли, снимай защиту. Я уже приготовил все к операции», — приказали ему, взглядом наблюдая за пальцем его руки. «А как же спросить что-то, что знает только Альбус Дамблдор?» — уточнил он. «Бессмысленно. Если ты обманул все защитные системы и убил прежнего Альбуса, забрав его бузинную палочку, мне это уже не поможет». Альбус не был в этом уверен. Парадокс заключался в том, что каждый из присутствующих считал оппонента безмерно могущественнее себя самого. Фламель является обычным сильным чистокровным магом, с резервом трех средних магов. Но, как говорит Снейп на вводном уроке в курсе зельеварения, для зельевара объем магии не критичен, если он, конечно, не пытается сварить зелья на весь мир. А слабым Николас казался только рядом с Дамблдором. У Фламеля есть две уникальные особенности – дар в зельеварении. Он может сварить что угодно из чего угодно, но это меркло перед его второй особенностью, за которую Альбус легко бы отдал половину своей силы. Фламель умел замечать то, на что другие не обращают внимания. В строгом смысле, несмотря на то, что Фламель когда-то воевал, его нельзя назвать боевым магом. А вот в области зелий, трансфигураций, магической теории, в меньшей степени ритуалистики и нумерологии он не имел равных. Именно поэтому Альбус считал Фламеля сильнее себя. Альбус Дамблдор имел силу 20 средних магов, являлся выдающимся знатоком трансфигурации по совместительству хозяином Хогвартса, даже без бузинной палочки победил Гриндевальда. Именно поэтому Фламель считал Альбуса сильнее себя. Идти никуда не пришлось. Едва Альбус снял защиту, он оказался на месте, коридор был самодвижущимся. Альбус, подчиняясь жесту Фламеля, укладывался на операционный стол. Слезы Феникса, как я понимаю, не помогли. Спросили его, прикладывая к пальцу при помощи левитируемых щипцов смоченные в каком-то наверняка уникальном зелье бинты. Не пробовал, но они не могут помочь, это не рана тела, не рана энергетики. Это много хуже и ничего не помогло, признался Альбус. Фламель сделал Альбусу капельницу, только вместо физраствора там были его зелья, а затем принялся поливать левую руку, а особенно палец Альбуса своими составами, и чем больше средств терпели неудачу, тем сильнее расходился Фламель. «Выпей», — сказали ему, подавая какое-то золотистое зелье. «Скоро ты потеряешь сознание, будешь лежать и вспоминать прошлое. Я попробую хоть что-то сделать, но рана смертельна, разве только у тебя нет под мантией еще одного дара смерти?» «Уже нет», — ответил Альбус. «Продолжаешь акты бессмысленного вандализма, как в молодости?» — спросили у него, не отвлекаясь от работы. «Мне бы хотелось услышать эту историю. Я могу дать тебе воспоминания. Потом дашь. Воспоминания это не то», — ответил Фламель, не отвлекаясь от работы. «Мне давно не хватает общения. С Перенелой мы уже обсудили абсолютно все, а так, хоть одно свежее лицо. Тебя давно не было. Ты заходил последний раз после смерти вашего главы магического правопорядка. Дела, Николас. Но мне хотелось, чтобы ты все сделал побыстрее. Это после победы можно отлеживаться, но не сейчас. Все вы молодые торопитесь, а я не люблю халтуры. Если ты уж согласился на мое вмешательство и готов на некоторое время выпасть из реальности, давай я тебя омоложу», — предложил Фламель. «Не нужно, Николас. Я доволен своим внешним видом. Я никак не могу понять, неужели тебе не надоедает выглядеть мальчишкой? Жене вряд ли понравится, если я буду выглядеть на свой возраст. А если серьезно, лучше быть мальчишкой снаружи, чем внутри. Я просто жажду услышать историю о том, как мой лучший ученик пришел ко мне, как побитая собака, со следами разрушения защиты изнутри. Только не говори, что ты Волан-де-Морту в карты проиграл желание. Долго рассказывать, начал Альбус. Я обожаю долгие истории, а то я не успеваю в атласе перерисовывать границы государств. Они возникают и меняются так быстро, как листья в лесу. Альбус наблюдал, как Николас делает ему еще 5 капельниц и наконец-то подбирает удовлетворительный состав для руки, тот, который не сразу испаряется. «Я удивлен, что с твоим отношением ко времени ты так оперативно среагировал», — признался Альбус. «Я услышал волшебное слово в твоей записке, умираю. Я был занят и не мог явиться, и поэтому использовал хроноворот». В 1910 году Николас сказал Альбусу, что биологическое бессмертие и хроноворот — это невообразимое сочетание, как деление на ноль. И если ему сначала нравилось лет по 30 изучать каллиграфию или мифы народов Африки, а потом учиться заочно в макгловских вузах через искусственных дистанционно управляемых големов, то теперь это ему же конкретно надоело. Николас обозвал хроноворот демоническим изобретением и зарекся его постоянно использовать. Но иногда приходилось. Сейчас кипела работа. Вскоре Альбус походил на картину «Человек с системой жизнеобеспечения», но количество трубок, шприцов и капельниц продолжало увеличиваться. «Когда ты написал, что умираешь, я решил, что ты гонишь, и пришел, чтобы поздравить тебя с отличной шуткой», — продолжил Фламель. «Я считал, что победить тебя невозможно, но это правда, ты умираешь, и вылечить тебя невозможно. Ты не перестаешь меня удивлять. Больше всего мне это напоминает тот момент, когда я экзаменовал тебя по трансфигурации. Но ты удивляешь меня вновь и вновь. Обстоятельства получения раны очень странные», — говорил Фламель, пока големы держали стол с Альбусом на весу, а другие големы подкладывали под стол что-то вроде большого куска пергамента с рунами. «Помимо однозначно смертельного проклятия и следов сотен отраженных воздействий, у тебя невероятная передозировка зельями, магическое истощение, некоторые каналы пережгло, надеюсь, не совсем. Где и как ты умудрился так выложиться? Новость о смерти Волан-де-Морта я бы не пропустил. Или ты вступил в клуб самоубийц? Я все подробно тебе расскажу. Я уже чувствую, что засыпаю, и не хочу прерывать столь необычный рассказ», — начал Альбус. «Исходя из твоих повреждений, я не могу даже представить, куда ты сунул свой палец. И еще я не могу понять, почему ты до сих пор жив. Ты должен представлять собой нечто вроде привидения с плотностью иридия, но ты мало того, что жив, так еще колдовал и сам ко мне пришел. У меня есть только 2 объяснения. Тела всех людей состоят в основном из воды, а твое в основном из слез феникса. Либо ты просто в детстве упал в огромный котел с зельем удачи и как-то выжил, выпив сразу все. Николас, не смеши меня, я сейчас умру», — вяло промямлил Дамблдор. «Я слышал, что Волан-де-Морт сделал себе новое тело. Если ты уж так хочешь его убить, я могу помочь тебе сделать такое же», — предложил Фламель. «Я ничего не буду делать, как Волан-де-Морт», — ответил Альбус. «Как хочешь. Я рад, что ты пришел ко мне, а не в Мунга или к этому сопляку, которого ты пытался мне рекламировать, как его полупринцу. Он бы чуток поколдовал и лишь развел руками, сказав, что через год ты умрешь». Но Альбус уже потерял сознание, а Николас Фламель с новыми силами принялся за работу. А пока Альбус спал и видел сны, Николас работал. Воспоминания Альбуса, которые он видит под наркозом. Альбус и Фламель. В начале 20 века, на одном из международных семинаров, посвященном алхимии и зельеварению, Альбус познакомился с забавным юношей. Тот просто подошел к нему и в лоб сказал, что никогда за всю свою жизнь не встречал такого сильного мага, как Альбус, с резервом больше 6 чистокровных. По бумагам и по лицу Альбусу тогда было в районе 20, но, благодаря хроновороту, ему уже было за 50, и он ответил: «Жизнь длинная, еще кого-нибудь встретишь, мой мальчик», и лишь потом понял, что он как всегда носит маскировку, и сейчас его оппонент не может увидеть и третий его объема, а почему-то видит весь. Тогда он списал это на хитрые чары или забавную наследственную способность. Нет, его оппонент не рассмеялся и не скорчился, как от веселящих чар. Скупая улыбка была ему ответом, только глаза при этом не улыбались. Вскоре Альбус притащил юношу к себе домой и показал свою лабораторию, где он варил зелья, и предложил чему-нибудь научить. В это время собеседник, борясь с приступами смеха, маскирующимися под кашель, сказал, что давно не видел столь жутко нелепых и ужасно нескладных перегонных кубов, и что-то приличное у тебя получается только благодаря твоим личным качествам. Альбус немного обиделся. Как это, его достижения не ценит. Чем больше ему становилось лет, тем менее тщеславным он становился, но в молодости он был довольно честолюбивым. А тут его отметили как забавного жука за то, каким он родился, но все его достижения просто игнорируют. Взяв с собеседника самую надежную клятву молчать, какую только мог, он рассказал ему о том, что он узнал в отделе тайн. На слове «крестраж» его прервали. Беспалочковый Круциатус с дистанции 1 метр проигнорировал все защиты Альбуса, а натрансфигурировать защиту он не успел. Юноша несколько секунд брызгал на Альбуса какими-то составами, от которых плавилась его защита, а потом Дамблдор провалился в спасительное беспамятство. Очнулся через пару часов, связанный и полностью обезмаженный. «Вынужден извиниться», — сказал ему, — «нервы. Меня уже лет 500 пытаются принести в жертву». Какой-то недоумок написал, что если в качестве жертвы для крестража использовать особенного мага, то тогда с Рикху не будет проблем. И ведь есть те, кто верит. А вам, молодой человек, не стоит светить столь опасными знаниями. Альбус хотел что-то ответить, но не мог говорить. Никто не придет. Я умею избегать ненужного внимания. Если у меня есть проблемы, я решаю их сам, а не зову нелепых конторщиков. Нет, я не темный маг. Последний раз убивал лет 30 назад, и то в порядке самозащиты. Круциатус был самым простым решением, ибо боль надежно сбивает концентрацию. Да, ты более чем в 6 раз сильнее меня, но это не имеет никакого значения, если я могу победить тебя одним ударом. Я проверил тебя на крестраж, у тебя его нет. Более того, в тебе столь мало Рикху, что создать крестраж ты не сможешь. Следовательно, я зря тебя подозревал. И нет, я не смог пройти твою защиту разума, все сказанное результат моих умозаключений. Ты обезмажен, но это скоро пройдет, путы исчезнут через 2 часа после моего ухода. Сейчас я сниму с тебя поглощение звука, и если ты хочешь что-то сказать, скажи. Но глупые и бессмысленные вопросы я не приветствую. Если этот человек сумасшедший, его уже должны были повязать авроры. Если провокация отдела тайн, ему бы уже делали предложение, от которого нельзя отказаться. А возраст 500 лет может иметь только один маг, которому он написал пару писем, и который даже ему ответил. Про Фламеля ничего толком не известно. Единственный факт, чем больше ему становилось лет, тем меньше он интересовался делами людей. Николас уже давно не показывается на людях, иногда публикует небольшие работы по алхимии и зельям через подставных лиц, но в лицо его никто не знает, и где его искать, тоже неизвестно. Стоит ли с ним связываться? Что за глупый вопрос? Такой шанс выпадает раз в жизни. С Геллертом он поссорился, Ариана мертва, с братом он не разговаривает. Что ему терять? Я Альбус Дамблдор. Вы меня помните? Я написал вам письмо в свое время. Вы мне даже ответили. Помню. Упорный юноша. Надо же было додуматься, прилепить свое магическое письмо с просьбой стать моим учеником на мой дом в Макгловском Париже, в котором я некогда жил. Я написал вам, что против осквернения макгловских памятников культуры и старейшего дома Парижа, который сохранился с 1404 года. И еще вы написали, что возьмете меня в ученики, только если я принесу вам птичье молоко и цветы папоротника, и я готов их вам отдать. Казалось, Альбус пробил брешь в броне безразличия собеседника. При помощи вечной трансфигурации зелий я изменил одну птицу и один папоротник, и теперь у меня есть птичье молоко и цветы папоротника, — ответил он.